Глава 7. Мне все-таки пришлось просидеть в комнате до самого вечера, но хотя бы не в полном одиночестве и не совсем без дела. Полупрозрачная служанка меня несколько смущала, но я старалась привыкнуть к ее присутствию. К тому же служанка принесла одежду, частично ту, которая была у меня в гардеробе, пока жила в замке Ревела, но кое-что здесь было и новое. Несколько платьев и несколько костюмов, сшитых из чешуи гарана. Я с интересом их изучала и потихоньку обустраивалась, гоняя служанку по мелким поручениям. А Шахса, мне удалось выяснить ее имя, как ни странно слушалась. Общечеловеческий она явно понимала, только говорить на нем не могла. Все шипело что-то на своем, туманно-драконьем. Что интересно, чешуя гарана была самых разных цветов, чаще синих и голубых, однако нашелся один красный костюм и один бежевый, а еще черный. Так что непонятно, то ли гараны такие цветные, то ли их красят, когда делают одежду. «А Шахса, ты не могла бы помочь? Что лучше надеть для ужина в кругу участников отбора?» — поинтересовалась я. «Платье из чешуи гарана или можно обойтись без чешуи?» А Шахса развела руками, что я растолковала как любое. Очень надеюсь, это не значило «не знаю». В одном я была уверена точно. На ужин нельзя прийти в том же, в чем прибыла в замок. Правила драконьего этикета кое в чем совпадают с нашими, человеческими. «Я договорился», — обрадовал Ревел сразу с порога. «О чем?» «Договорился, чтобы на ужине все разговаривали на общечеловеческом. Хотя это не отменяет того, что изучать драконий ты все-таки продолжишь». «Я не отказываюсь от изучения драконьего языка. Но вы... Ты уверен, что они согласятся говорить на общечеловеческом с таким-то отношением к людям?» Я разговаривал с Ашараном. Всем остальным уже он сказал свое слово. Ашаран, конечно, собирается оставить трон, однако пока еще он остается правителем Шатьера. Его не рискнут ослушаться. «Спасибо». Я улыбнулась. Ревел тоже улыбнулся. «Кстати, отличный выбор», — он окинул оценивающим взглядом платье. «Для вечера я выбрала темно-синее со светло-серебристым поясом и воздушной накидкой на плечи. Толку от нее, конечно, мало, если будет холодно, зато красиво завершает образ. Украшения Ашахса тоже подобрала. Оказалось, что она принесла с собой несколько разных комплектов из серебра. Так что к платью добавились серьги с синими камнями. Все это отлично сочеталось с браслетом. Кстати, я заметила, что у остальных невест точно такие же браслеты. Видимо, стандартные символы магической помолвки. Не объяснишь, когда стоит надевать ваши традиционные наряды, а когда все же нет?» «Традиционные для ритуальных мероприятий, таких как открытие отбора или испытания. Сегодня нас ждет обычный вечер, поэтому можно расслабиться и обойтись без традиционной одежды. Так что ты все сделала правильно». А Шахса развела руками, когда я у нее спросила. «Потому что традиционное тоже можно надеть, но не обязательно. Пойдем, Ивона, нам пора». Мне не хотелось идти. Не хотелось снова смотреть в их самодовольные лица. Не хотелось находиться в удушливом обществе драконов. И понимать их разговоры тоже особо не хотелось. Почему-то подумалось, что уж лучше бы я просто сидела, вежливо улыбалась и не могла участвовать в беседе. «Почему иногда ты используешь туман, а иногда мы идем пешком?» «Потому что в некоторых местах перемещения запрещены. Стоит магическая защита. Например, переместиться в личные покои напрямую нельзя, как и из личных покоев куда-либо. Поэтому сначала мы должны были выйти. Зато теперь...» Нас окутал туман и перенес к высоким двустворчатым дверям. «На гостиных тоже стоит защита?» «Нет, но по этикету полагается входить ногами, а не влетать при помощи тумана». Ревел толкнул двери и провел меня внутрь. Мы оказались не в гостиной, в трапезной. В просторном, но весьма уютном зале ничего больше не было, кроме длинного стола и стульев вдоль него. Во главе стоял стул, отличный от других. Этот больше походил на трон и пока пустовал. Зато все остальные, кроме двух, были уже заняты. Из участников отбора мы пришли последними. Я нашла взглядом Лайдала. Тот улыбнулся при виде Ревела. Оказалось, что его сопровождала худощавая драконица с большими глазами и темно-синими волосами, чуть светлее, чем у жениха. Терлу я тоже не могла не заметить. По ее лицу с нашим появлением пробежала тень. «Что-то ты припозднился, Ревел!» — заметил один дракон, имени которого я не знала. «Долго пришлось уговаривать невесту выйти к страшным монстрам?» «Уговаривать Ивону? Нет, не пришлось. Просто я ценю свое время и пришел ровно к назначенному часу». Двери за нашими спинами отворились. Подтверждая слова Ревела, вошел правитель Шатьера. Присутствующие тут же поднялись, приветствуя его. «Ну что, начнем первый совместный ужин», — бодро объявил Ашаран, занимая свое место. Мы с Ревелом тоже прошли к оставшимся свободным стульям. Под изумленными взглядами Ревел галантно помог мне сесть и устроился рядом. В этот момент я испытала к нему благодарность за то, что, несмотря на свое отношение и раздражение на всю ситуацию, на глазах у соперников Ревел обращается со мной достойно. Если бы он вытирал об меня ноги у всех на виду, меня бы растоптали, а так все же остается шанс на более-менее терпимое общение. Трапеза началась. Драконы ухаживали за драконицами, те с достоинством принимали ухаживание. Как Ревел рассказывал, стол — одно из немногих мест, где драконы ухаживают за своими избранницами. Ну или просто за теми драконицами, которые нравятся. Кстати, сам Ревел от остальных не отставал и тоже предлагал мне блюда, наливал напитки. «Отбор только начался, а уже получается таким неожиданным!» — хихикнула драконица со странным цветом волос. В них угадывался легкий намек на зеленоватый оттенок. «Неотразимая Терла приходит с другим женихом, а многоуважаемый Ревел и вовсе удивил!» Не знаю, чего драконица добивалась, но Терла смерила ее презрительным взглядом. Жених Терлы взял ее руку, поднес к губам и произнес: «Я очень рад, что все так получилось, и мне досталась столь потрясающая невеста!» Терла выдавила улыбку. «К счастью, Варна, мы с Ревелом вовремя поняли, что друг другу не подходим!» «Так вот как зовут хохотушку. Варна». Она, кстати, снова хихикнула. «Мы тоже рады, очень рады. У всех нас появились отличные шансы». Теперь недобро на Варну смотрели сразу все. Правильно. Кому понравится напоминание о том, что шансы отсутствовали, пока не разбили самую сильную пару? «Скажите, Ивона!» — ко мне обратился дракон с синевато-серыми волосами, как будто присыпанными пеплом. «Каково вам очутиться в драконьем обществе? Насколько знаю, для людей это очень непросто. Вы чувствуете нашу силу? Вам страшно?» Светлые глаза зловеще сверкнули. «Силу чувствую», — откликнулась я, старательно контролируя голос. Еще не хватало, чтобы он задрожал. «Но постепенно привыкаю. Так что нет, ужаса и я не испытываю». Я улыбнулась. «А зря, между прочим. Вы видели драконов в истинном обличии? Когда мы не пытаемся казаться похожими на вас, людей». «Видела?» Я вспомнила Шахана. «Да уж, не хотелось бы снова встретиться с таким же монстром. Надеюсь, у драконов не заведено менять облик посреди трапезы. Или мне следует подготовиться к невероятному зрелищу?» Сначала в глазах дракона вспыхнула злость. Потом его улыбка приобрела хищный оттенок. На миг даже показалось, что он сейчас превратится. «Нет, Ивона, как правило, драконы умеют держать себя в руках и контролируют себя за столом», — заботливо улыбнулся Ревел. Конечно, он играл, но его ответ почему-то разозлил остальных. «Ха, потому что был, по сути, намеком на несдержанность?» «Я слышала», — заметила одна драконица, — «что у людей нет канализации, поэтому их города воняют, а сами люди ходят в туалет по углам замка и моются раз в полгода». «Фу, как можно!» — возмутилась еще одна. «Обсуждать подобное за столом!» «Ой, а я слышала, что люди совершенно не умеют себя вести, рыгают, сморкаются! Отсадите меня подальше от нее! Отсадите!» — завопила Варна. Жених Варны закатил глаза. На его лице отразилось страдание. Даже странно, что он выбрал себе такую невесту. Я не оскорбилась, они явно пытались вывести меня из себя. Но я решила, что все эти вопросы и намеки говорят скорее об интеллекте драконов, нежели о том, как живут люди, и обо мне лично. Сдержанно улыбнулась, демонстрируя, кто здесь не умеет себя вести, и сказала: «Полагаю, вас, драконов, никто не держит рядом со мной за одним столом, но ваши сведения частично устарели, а частично и вовсе не соответствуют человеческой культуре». Ревел наградил меня удивленно-одобрительным взглядом, драконицы притихли. А Шаран тоже глянул на меня задумчиво. Этакая положительная задумчивость у него получилась. Положение неожиданно решил исправить тот самый дракон, который пытался меня запугать. «Кстати, как там у нас в правилах прописано? Что будет, если кто-то из участников погибнет во время отбора, скажем, невеста?» Он усмехнулся. «Что в таком случае предусмотрено правилами?» «Насчет исправить это я, похоже, погорячилась». «В таком случае, — сказала Шаран, — отбор придется продолжить жениху». И все взгляды снова уперлись в меня. Ехидные такие, издевательские. «Думаю, ты испугаюсь? Ха! Ревел из кожи вылезет, а убить меня не позволит. По крайней мере, очень надеюсь, что его дальнейшая защита будет более эффективна, чем при нападении змей и его же друга Лайдала. А лучше, чтобы и вовсе не приходилось меня постоянно спасать. Но в любом случае, никакой отбор Ревел уже не продолжит. Вполне возможно, что загнется вместе со мной». Последняя мысль неожиданно утешила. Хоть какая-то радость под прицелом ядовитых и злобных взглядов. «Как вам в Шатьере, Ивона? Понравился туман?» — неожиданно спросила Терла. Причем так на меня посмотрела, что я сразу заподозрила, уж не она ли наслала туманных змей. А ведь вполне могла. Я действительно появилась в самый неудачный момент, какой только можно придумать, во время их наркояра. Но взгляд Терлы я встретила твердо, ничуть не смутившись. «Туман весьма любопытен. Думаю, познакомиться с ним поближе». «Неужели?» — улыбка Терлы стала совсем уж ядовитой. Я окончательно уверилась в своих подозрениях. «Точно она!» «Ивона, я слышала, что среди людей ходят разные легенды о туманных монстрах», — сказала еще одна драконица. «Может быть, поведаете нам некоторые из них?» «Например, те, в которых драконы похищают людей?» — предположила я. «Очень нужны нам эти люди!» — фыркнул Лайдл. Правда, несколько драконов как-то странно напряглись. И Ревел, и Ашаран. «О, так Ревел вас похитил? Как интересно!» — захихикала хохотушка. «Она вообще нормально разговаривать умеет». «Ревел, расскажешь, как тебя угораздило?» Все взгляды устремились к Ревелу. Заинтересованные, ехидные, некоторые даже злорадные. Но Ашаран смотрел с пытливым интересом, а Лайдл — сочувствием. Зато в глазах Терлы плескалась настоящая злость. «А мы ведь не обсудили, какую историю будем озвучивать». «Все просто», — Ревел казался спокойным и расслабленным. «После расставания с Терлой я решил найти другую невесту. В задумчивости путешествовал туманом по человеческим землям. Увидел Ивону и понял, что она станет прекрасной невестой». «Человек? Прекрасной невестой?» «Постойте, но ведь драконы действительно похищали человеческих девушек и...» «Так», — одернул Ашаран слишком разговорчивого дракона. «Вместо того, чтобы задавать бесцельные вопросы друг другу, предлагаю немного поиграть». Драконицы тут же оживились. «Поиграть? Как интересно! А какие правила? Не томите, Ашаран!» «Странно, а ведь что-то нечисто с этими похищениями». И Ревел отказался рассказывать, и сейчас его слова связали с похищениями. Нужно будет все-таки попытаться узнать. «Поскольку у нас отбор, устроим развлечение в духе отбора. Будем задавать друг другу вопросы касательно их пары. Узнаем, насколько женихи хорошо знают своих невест, а невесты — своих женихов». Только этого еще не хватало. «Все, нам с Ревелом конец. Я понятия не имею, какое у него любимое блюдо и какими игрушками он в детстве играл». Мы встали из-за стола и прошли в соседнюю комнату, гостиную. Здесь диванчики уже были расставлены нужным образом, по кругу, чтобы удобно было всем расположиться. Похоже, Ашаран с самого начала задумал нечто подобное. Мы с Ревелом, конечно же, сели вместе. Я оказалась на краю, а по левую руку от Ревела устроился Лайдл со своей невестой. Вблизи я, кстати, заметила, что у нее глаза интересного цвета. Не чисто голубого, а с зеленоватым оттенком. Для себя сделала мысленную пометку: синий, голубой, серый и зеленоватый. Вот цвета, которые встречаются в облике драконов. Хорошо еще, что кожа у них привычного людям цвета. О чешуе старалась не думать. Посередине стоял невысокий круглый столик. Вошли служанки, такие же, как у Ревела, полупрозрачные девушки, сотканные из тумана. Служанки принесли сладости и разлили чай по 15 кружкам. Правда, Шаран устроился чуть отдельно от пар, в кресле, за пределами круга. Вероятно, правитель собирался только наблюдать, а может быть, даже руководить процессом. «Итак, правило», — произнес он, когда все с удобством расселись. «Вопросы будут задаваться по кругу. Задает вопрос кто-то один. Сам же на него отвечает. Затем отвечает его пара. Дальше вопрос проходит по кругу. Право задавать вопрос передается также по кругу, когда получены все ответы. Или не получены, но хотя бы были попытки». Ашаран усмехнулся. «Странное у меня возникло ощущение, когда правитель озвучил правила. Сидим здесь с драконами, уютным кружком, с чашками чая и собираемся играть. Как-то уж очень это напоминает наши посиделки с девчонками, а то и вместе с парнями. Мы тоже придумывали любопытные игры, вот только сейчас вокруг меня драконы. И знакомо, и в то же время совершенно нереально». «Пожалуй, я начну. Ашаран, вы не против?» С предвкушающей и крайне зловещей улыбкой поинтересовался дракон, который пытался меня запугать. «Не против. Начинайте, Риош. Да, кстати, подсказывать друг другу запрещено». «Все, теперь мы точно опозоримся. Хотя какая разница, ко мне-то все равно относятся, как к низшему существу. А Ревел, ну, он как-нибудь переживет». «Самый сильный туманный монстр, которого удалось подчинить», — сказал Тереж. «Моей дорогой Минаре...» — он повернулся к своей невесте. «Удалось подчинить Шакьяра». «Ого, вот это да!» — удивился дракон, соседствовавший с ними. «Впечатляет!» «Минаре молодец!» «Так держать, Минаре!» — подхватили остальные. «Надо же, когда они не объединяются для нападок против меня...» Эти драконы вполне могут быть нормальными. «Мой Тереж», — сказала Минаре негромко. Она вообще казалась крайне скромной и зажатой, чем выделялась на фоне всех остальных. «Подчинил Ишвока». «Верно! Запомнила мою историю! Запомнила!» — усмехнулся Тереж одобрительно. Вопрос пошел по кругу. Пока остальные отвечали, я поймала взгляд Ревела. «Чаю?» — тихо спросил он. Я кивнула. Ревел подал мне чай, приобнял и незаметно начертил на моей талии несколько букв. «Авара? Что за авара?» «Что?» — прошипел Ревел. «Невкусно?» «Очень вкусно», — откликнулась я, отпивая чай. «Авараш, значит, понятно. А я-то думала, что за странное название?» И ведь вспомнила. Во время обучения Ревел показывал мне энциклопедию с изображениями туманных созданий. Рассказывал, что магия тумана позволяет драконам подчинять этих существ, заставлять их служить им. Так получилось со служанками, самыми безобидными из этих существ. По крайней мере, они и до подчинения не пытались убить или отобрать тепло. Так вот, теперь точно помню, что был в энциклопедии какой-то авараш. Как он выглядит, уже не помню, но это не имеет значения. «Ивона, ваша очередь», передал эстафету Лайдл. «Авараш. Ревел подчинил Авараша». «Вот это да!» «Не зря, Ревел, не зря ходят слухи, насколько ты опасен и силен». «А как насчет Ивоны?» — напомнил Тереж. Я поймала насмешливый взгляд дракона. И чего он так ко мне прицепился? Особая ненависть к людям. «Ивона — человек», — сказал Ревел. «Как вы все знаете, Ивона туманной магией не владеет. Она никого не подчиняла». Драконы недобро заулыбались. Варна даже захихикала. Но мне было все равно. Я не стыжусь того, что человек. У меня нет и не может быть туманной магии. И мне не из-за чего сейчас расстраиваться. Кое-кто просчитался. Мы снова встретились глазами с Тереошем. Я уверенно улыбнулась. Дракон помрачнел. «Любимое блюдо?» прозвучал следующий вопрос. Ревел больше не подсказывал, да и я не знала, как ему подсказать. Обнимать за талию или выводить на спине дракона узоры совсем не хотелось. Сказала от балды, припомнив, что нам подавали за время, пока жили в замке. «Картошка с шевелем и мясом тиока». «Ревел!» — заинтересовался Ашаран. «Да, все верно», — поспешил подтвердить Ревел. Терла смерила нас обоих подозрительным взглядом. Мне вдруг подумалось, что она не знает правильного ответа, а значит, не сможет разоблачить нас. «Как насчет Ивоны?» «Ивона очень полюбила мармелад с туманной сливой», — сказал Ревел. Я вспомнила, когда пробовала мармелад, да еще с туманной сливой, и покраснела, потому как именно этот мармелад я схватила, как первая же попавшаяся, торопясь заверить, что не сплю. Драконы смерили нас подозрительными взглядами. Они так и не поняли, почему я покраснела при упоминании простого мармелада. «Любимый музыкальный инструмент!» «Любимая игрушка в детстве!» «Как звали первого домашнего питомца?» Вопросы летели один за другим. Драконы расслабились и заметно развеселились. Поняв, что никто, по сути, не знает подробностей о жизни Ревела, я сочиняла напропалую. Настолько разошлась, что даже придумала небольшую историю, когда нужно было рассказать о какой-нибудь детской проделке. После того, как изрисовал все вазы в доме неприличными рожицами, бедный маленький Ревел не мог сидеть несколько дней, поведала я, изображая сочувствие, которого, конечно, не было и быть не могло. Хотя бы потому, что история выдуманная. Понятия не имею, били его по заднице или нет, и сколько он в детстве всего вытворял. Честно говоря, даже знать не хочу. «Да-да», — неожиданно подхватил Лайдл. «Мы вместе с Ревелом разрисовывали. Я даже принес несколько своих ваз из дома. Но все шлепки достались исключительно Ревелу. До сих пор чувствую себя виноватым. Прости, дружище». Мы с Ревелом одновременно вытаращили глаза. Но, в отличие от меня, Ревел не растерялся. «Я давно простил тебя, друг. Кстати, об Ивоне. В детстве, когда Ивона была совсем маленькой, ее, к слову, дразнили за то, что фигуры не было никакой. Сплошная доска, к тому же кривоватая». Драконы заухмылялись. Варна захихикала. А Ревел продолжал. «Но Ивона не стеснялась. Она никогда ничего не стеснялась. Чтобы избавиться от этих слухов, она надевала только одну юбку и бегала по замку». «Что? Юбку? Без верха?» — удивилась драконица. «Ивона была совсем маленькая и бесформенная», — заверил Ревел. «Кто бы мог подумать, что такое вырастет? Да, Ивона?» Он прижал меня к себе, с удовольствием уронив взгляд в декольте. «Да как этот дракон смеет? Я никогда не жаловалась на фигуру, и никто меня не дразнил, и уж тем более не бегала в одной юбке, даже когда была мелкой». Драконы посмеялись. Но потом я отомстила, поведав историю о том, как в очередной раз нашкодивший Ревел свалился с дерева, и его укусила лошадь за задницу. Улучив момент, Ревел едва слышно шепнул. «Заметил, тебе покоя не дают некоторые части моего тела». Драконы повеселились на славу. Кто-то хорошо отвечал на вопросы, кто-то терялся. У Терлы с ее женихом, надо заметить, вышло не очень. Я испытала облегчение, когда Ашаран объявил, что на сегодня достаточно. «Как ты мог?» — возмутилась я, дождавшись момента, когда мы с Ревелом останемся в коридоре вдвоем, намекать на то, что я была доской. «Не хочешь же ты сказать, что у тебя была грудь уже в 5 лет?» «Даже если не было, я не демонстрировала ее всем подряд». «Ух, как разошлась твоя невеста!» — заметил Лайдл. «Ну вот, мы все же не одни. Лайдл нагнал нас вместе со своей спутницей. Я вспомнила, что ее пару раз называли Ешанной. Красивая драконица». «Вы действительно знаете все это друг о друге?» — спросила она. «Разве так похоже?» — усмехнулся Ревел. «Скажу одно. Вазы мы не разрисовывали», — заявил Лайдл. «Только кинжалы и мечи отца Ревела разноцветной краской покрасили. Ух, мы потом оба сидеть не могли». «Ну надо же, я почти угадала. Выходит, эти двое дружат с самого детства». «А лошадь была?» — Лайдл почесал макушку. «Не было, точно тебе говорю», — заверил Ревел. «Значит, выдумали все, но я заметила, что вы неплохо сработались». «Мы с Ревелом?» На Ешанну мы с удивлением посмотрели одновременно. «Вот видите, а я о чем говорю?» — рассмеялась драконица. Оказалось, что нас поселили неподалеку друг от друга. А я порадовалась, что в этот раз мы не стали перемещаться при помощи тумана. Удалось хоть немного рассмотреть замок правителя. Впрочем, все коридоры выглядели достаточно одинаково. Темно-серые стены, узкие, но высокие стрельчатые окна и небольшие ниши с магическими шарами, которые начали издавать холодный голубоватый свет, когда на улице стемнело. Ревел открыл дверь в наши покои и пропустил меня в комнату, затем зашел сам. Смерив меня внимательным взглядом, дракон произнес: «Должен признать, Ивона, ты отлично держалась». «Благодарю», — откликнулась я. «Ты на самом деле не испытывала страха?» «Нет, страха точно не было. А должен быть?» «Не знаю. Ты провела уже достаточно времени на территории Шатьера и в моем обществе, чтобы привыкнуть к излучению нашей силы. Не заметила, что густой туман веет чем-то похожим, тем же, чем веет и от нашей ауры?» Я задумалась. «Да, пожалуй». Находясь в одной комнате с Ревелом, я этого не замечала. Но сейчас, припомнив жуткие туманные ночи и ощущения, которые возникли, когда все участники отбора собрались в одной комнате, поняла, что это так. Есть нечто общее, Ревел прав. «Ты не просто так держал меня на границе Шатьера?» «Как я уже сказал, я не мог знать точно, покажу ли тебе, каков Шатьер на самом деле или нет. Все, кто к нам попадает, должны быть уверены, кроме тумана здесь нет ничего. Но в то же время большое количество тумана на самом деле помогло тебе быстрее привыкнуть и не впасть в ужас сейчас при виде драконов». «Значит, ты с самого начала предполагал, что все-таки придется вести меня на отбор?» «Я не хотел в это верить». Взгляд Ревела похолодел. «Послушай, Ивона, да, ты прекрасно держалась, ты умеешь постоять за себя словом, ты, вероятно, не раз отражала нападки высшего общества, пусть даже с драконами столкнулась впервые. Но это лишь одна грань отбора. Дальше будет сложнее. Испытания. Они не созданы для людей. Они придуманы для драконьих пар». Я догадалась. «Просто будь готова, Ивона. Нам обоим придется нелегко». Ревел хотел сказать что-то еще, но промолчал. Вместо этого отправился к себе в комнату. Я проводила его задумчивым взглядом. Неужели дракон беспокоится обо мне? Хотя нет, скорее всего, его заботит, как именно мы пройдем испытание. И еще один момент. Ревел не раз уже сказал, что граница Шатьера — беспросветный туман, что эта граница — защита Шатьера. Но для чего? Зачем могущественным туманным драконам, которых люди и вовсе считают непобедимыми монстрами, защищаться подобным образом? Кого они могут бояться?